Станьте там у стены. Трейси подошла к стене. Фас. Она смотрела в фотоаппарат. Щелк. Поверните голову направо. Она подчинилась. Щелк. Налево. Щелк. К столу. На столе разложили принадлежности для снятия отпечатков. Пальцы Трейси обмакнули в чернильную подушечку, затем надавили на белую карточку. Левую руку, правую руку. Вытрите руки вон той тряпкой. С вами покончено. Она права, подумала Трейси, оцепенела. Со мной покончено. Я номер, безымянный, безликий. Охранница указала на Трейси. Уитни, начальник тюрьмы хочет вас видеть. Следуйте за мной. Сердце Трейси взмыло вверх. Чарльз, в конце концов, что-то предпринял. Конечно, он не бросит ее, и она бы его никогда не бросила. Это неожиданный шок заставил его так поступить. У него было время все обдумать и понять, что он все еще любит ее. Он побеседовал с начальником тюрьмы и объяснил ему чудовищную ошибку, которая была совершена с ней. Ее отпустят. Трейси провели другим коридором, через две массивные решетчатые двери, мимо стоявших при них охранников, мужчин и женщин. У второй двери ее чуть не сбила с ног одна из узниц. Настоящая великанша, добрых 6 футов роста и, должно быть, весом больше центнера. У нее было плоское, испещренное оспой лицо и зловещие желтые глаза. Великанша схватила Трейси за руку, чтобы удержать ее, а другой рукой сдавила ей груди. «Эй!» — прогромыхала женщина-охранница. «Мы поймали новую рыбку. Как насчет того, чтобы подсадить ее ко мне?» Она говорила с сильным шведским акцентом. «Извини, ее уже назначили, Берта». Амазонка погладила Трейси по лицу. Трейси дернулась в сторону, а гигантская женщина захохотала. «Окей, дерьмовочка. Большая Берта встретится с тобой попозже. У нас впереди много времени, ведь ты никуда не торопишься». Трейси добралась до кабинета начальника и ослабела от предчувствия. Будет ли там Чарльз, или он послал своего адвоката? Секретарша кивнула охраннице. «Он ждет ее. Побудьте здесь». Начальник тюрьмы Уорден Бренниган сидел за щербатым столом, рассматривая какие-то бумаги. Это был мужчина. Лет 45, худой, изможденный заботами, с чувственным лицом и глубоко посаженными светло-карими глазами. Уорден Бренниган руководил южно-луизианской тюрьмой для женщин уже 5 лет. Он получил пенологическое образование и, будучи фанатическим идеалистом, решился провести радикальные преобразования в уверенной ему тюрьме. Пенология — наука о тюремных заведениях. Но тюрьма одержала победу над ним, как и над другими назначенными до него. Тюрьма была построена с камерами, рассчитанными на содержание 2 арестанток, а теперь в камерах находилось по 4, а то и по 6 заключенных. Он знал, такая ситуация повсюду. Тюрьмы страны переполнены заключенными и не укомплектованы штатом. Тысячи преступников, обреченных на безделье, взаперти, проводят день и ночь и, затаив ненависть, обдумывают план мести. Это была нелепая, жестокая система, но это было то, что только и могло быть при таком подходе. Он тренькнул секретарше. «Отлично. Пришлите ее сюда». Охранница открыла дверь в кабинет, и Трейси прошла внутрь. Орден Бренниган взглянул на женщину, стоявшую перед ним. Одетая в тюремную форму, осунувшаяся от переутомления, Трейси Уитни по-прежнему выглядела привлекательно. У нее было красивое и ясное лицо. И Орден Бренниган спросил себя, сколько же оно еще будет оставаться таким. Он особенно интересовался этой заключенной, потому что читал о ее деле в газетах и изучил ее досье. Она была первой, никого не убившей правонарушительницей, получившей 15 лет, чрезмерно суровый приговор. И то, что Джозеф Романо, потерпевший, делало ее признание еще более подозрительным. Но начальник тюрьмы был просто хранитель тел, он не мог противиться системе. Он являлся частью этой системы. «Пожалуйста, присаживайтесь», — сказал он. Трейси с радостью села. Ее колени ослабли. Начальник собирался рассказать ей сейчас о Чарльзе и назвать срок, когда ее отпустит. «Я посмотрел ваше досье», — начал начальник. «Чарльз попросил его сделать это». «Я вижу, что вы собираетесь пробыть с нами довольно долго. Ваш срок 15 лет. Ей потребовалась минута, чтобы вникнуть в суть его слов. «Здесь происходит что-то невероятное. Разве вы не разговаривали с Чарльзом?» От волнения она заикалась. Он посмотрел на нее озадаченно. «С Чарльзом?» И она поняла, она почувствовала приступ тошноты. «Пожалуйста, пожалуйста, выслушайте меня. Я невиновна. Мое место не здесь». Сколько раз он слышал это? 100? 1000? «Я невиновна», — он сказал. «Суд признал вас виновной. Лучший совет, который я могу вам дать, постарайтесь облегчить свое пребывание здесь. Если вы примете условия своего заключения, вам будет гораздо легче. В тюрьме нет часов, в тюрьме только календари». «Я не могу находиться здесь 15 лет, — подумала Трейси в отчаянии. «Я хочу умереть. Пожалуйста, Господи, дай мне умереть. Я убью своего ребенка. Это и твой ребенок, Чарльз. Почему у тебя нет со мной?» С этой минуты она начала ненавидеть его. «Если у вас возникнут какие-то особые затруднения, — сказал Орден Бренниган, — я имею в виду, если я смогу вам чем-нибудь помочь, я бы хотел, чтобы вы пришли и сказали мне». Когда он говорил, она поняла, какими пустыми были его слова. Она молода, красива, свежа, и он знал, что булдайки в тюрьме набросятся на нее, как звери. Нет даже безопасной камеры, в которую он может ее определить. Почти каждая камера была у него под надзором жеребилы. До Ордена Бренигана доходили слухи об изнасилованиях в душевых, в туалетах, в коридорах в ночное время. Но это были, увы, только слухи, потому что жертвы всегда молчали или были мертвы. Орден Бренниган мягко сказал: «С хорошим поведением вас могли бы выпустить через 12 или...» «Нет!» Это был крик безысходности, отчаяния и безнадежности. Трейси почувствовала, как стены опустились на нее. Она вскочила на ноги. Охранница подбежала к ней и схватила Трейси за руки. «Легче», — приказал Орден Бренниган. Он сидел на своем месте беспомощный и смотрел, как уводили Трейси Уитни. Ее вели по коридорам мимо камер и их обитателей с разным цветом кожи, и черным, и белым, и бурым, и желтым. Они впивались в Трейси глазами, когда она проходила, и кричали ей что-то, перемешивая акценты. Для Трейси их выкрики были лишены всякого смысла. «Поймали рыбку! Готовь-ка пипку!» «Французской жене всякий хрен по губе!» «Тебя, малютка, достанем до желудка!» И это продолжалось, пока она, достигнув блок камеры своего отсека, не разобрала, что женщины скандируют «свежее мясо, свежее мясо». 60 женщин помещалось в блоке «С», четверо в каждой камере. Лица, выглядывающие из-за решеток, когда Трейси вели по длинному вонючему коридору, меняли выражение от безразличия до похоти и ненависти. Она брела по какому-то подземному, странному, неизвестному царству. Чужестранка в медленно открывающемся видении. В горле соднило. Она чувствовала себя пойманной в ловушку. Вызов в кабинет к начальнику тюрьмы был ее последней хрупкой надеждой. А теперь ничего не осталось. Ничего. Кроме парализующей мозг перспективы просидеть в железной клетке, в этом чистилище, ровно 15 лет. Надзирательница открыла дверь камеры. «Заходи!» Она прищурилась и огляделась. Три женщины в камере молча наблюдали за ними. «Шевелись!» — приказала надзирательница. Трейси колебалась, потом шагнула в камеру. Она услышала, как дверь за ней с грохотом захлопнулась. Теперь здесь ее дом. Тесная камера едва вмещала четыре койки, маленький стол с расколотым зеркалом на нем, четыре небольших шкафчика и унитаз без сиденья в дальнем углу. Ее соседки по камере пристально рассматривали ее. Порториканка первая нарушила молчание. «Кажется, мы заполучили себе новую соседку». Ее голос был грудной и хриплый. Она считалась бы красавицей, если бы не лиловато-синий ножевой шрам, который тянулся от виска к горлу. Ей, пожалуй, нельзя дать более 14 лет, если не заглядывать в глаза. Коренастая мексиканка средних лет сказала: «Рада видеть тебя. За что они тебе сюда, дорогая?» Трейси, абсолютно обессилевшая, не могла отвечать. Третья женщина, негритянка, около 6 футов роста. Ее бритый череп отливал сине-черным блеском при тусклом свете, а на суровом лице выделялись узкие, недоверчивые глаза. «Твоя кровать там, в углу». Трейси подошла к своей кровати. Матрас был отвратительно грязный, запачканный испражнениями бог знает скольких предшественниц. Она не могла заставить себя коснуться его. Невольно она выразила свое отвращение. «Я не могу спать на этом матрасе». Жирная мексиканка ухмыльнулась. «Тебе и не придется, душечка. Времени полно. Ты можешь спать со мной». Трейси уже начала догадываться о существующих скрытых течениях в камере, которые сокрушают ее своей мощью. Три женщины смотрели на нее широко раскрытыми глазами, заставляя чувствовать себя голой. «Свежее мясо!» Она вдруг испугалась. «Я ошиблась», — подумала Трейси. «Лучше бы я ошиблась». Когда Трейси вновь обрела дар речи, она спросила: «Кому я должна обратиться за чистым матрасом?» «К Богу!» — проворчала черная женщина. «Но он что-то не спешит сюда в последнее время». Трейси снова взглянула на матрас. Несколько огромных тараканов ползали по нему. «Я не могу оставаться в этом месте», — подумала Трейси. «Я сойду с ума».